тщательно копируя почерк мисс Лено. Он кончил заштриховывать ремешки ее туфель, когда почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. Он медленно поднял голову. Мисс Лено пристально смотрела на рисунок. Ее темные глаза с накрашенными ресницами горели яростью. Кусая напомаженные губы, она молча протянула руку. Рудольф также молча отдал ей листок, свернув его в трубочку, чтобы никто из ребят не увидел. Мисс Лено повернулась на каблуках и направилась к своему столу. За минуту до звонка она громко сказала: «Джордах!» «Да, мадам». Он был горд, что его голос не дрогнул. «После урока подойдете ко мне». Прозвенел звонок. Рудольф аккуратно сложил книги в портфель, а когда все ученики вышли из класса, подошел к столу мисс Лено. «Мсье художник», — ледяным тоном судьи произнесла она, подвигая к нему рисунок. «В вашем шедевре отсутствует одна очень важная деталь. На ней нет подписи. Вообще известно, что произведения искусства ценятся больше, если на них стоит подлинная подпись художника». Рудольф достал авторучку и в нижнем правом углу листа нарочито медленно вывел свою фамилию, делая при этом вид, будто внимательно изучает рисунок. Он не собирался вести себя перед ней, как перепуганный ребенок. У любви свои законы. Если он осмелился нарисовать ее ногой, он должен иметь мужество выдержать ее гнев. Подпись он украсил затейливой виньеткой. Тяжело дыша, мисс Лено схватила рисунок. «Мсье, сегодня же после занятий вы приведете ко мне вашего отца или вашу мать?» Срываясь на виск, крикнула она. «Я буду в школе до 16:00. Если к этому времени вы не придете, последствия будут весьма печальными. Вы меня поняли?» «Да, мадам». «Всего хорошего», — ответил Рудольф, и, не торопясь, с высоко поднятой головой вышел из класса. После занятий он не зашел, как обычно, в булочную, чтобы не встретиться с матерью, а сразу же поднялся в квартиру, надеясь застать там отца. Как бы там ни было, нельзя, чтобы мать увидела этот рисунок. Отец может и избить его, но это лучше, чем потом всю жизнь читать застывшие в глазах матери осуждения. Отца дома не оказалось. Рудольф умылся и причесался. Он собирался встретить свою участь, как подобает джентльмену. Потом он спустился в булочную. Мать складывала в пакет дюжину булочек, купленных какой-то старухой, от которой пахло мокрой псиной. Когда старуха ушла, он поцеловал мать. «Как сегодня дела в школе?» — спросила она, погладив его по голове. «Нормально. А где папа?» «Наверное, на реке», — ответила Мэри и тут же настороженно спросила: «А зачем он тебе?» В семье без надобности никто никогда не интересовался, где отец. «Просто так», — небрежно бросил Рудольф. В магазин вошли двое покупателей, и, воспользовавшись этим, он помахал матери рукой, вышел из булочной и быстро зашагал к реке. Засучив рукава, отец стоял на берегу у старого полуразвалившегося сарая, где хранил свою лодку. Сейчас она лежала перед ним на козлах, и он наждачной бумагой полировал ее днище. Эту лодку в память своей юности на Рейне Джордах приобрел по случаю за гроши у какой-то обанкротившейся мужской школы. Лодка была в очень плохом состоянии, и он все время ремонтировал и смолил ее снова и снова. В Германии, выйдя из госпиталя с почти недействующей ногой, изможденный и слабый, он начал с упорством фанатика заниматься гимнастикой в надежде вернуть былую силу. Позже тяжелая работа на озерных судах, а также изнурительные тренировки, которые он сам себе устраивал, проходя на грибной лодке огромные расстояния, помогли ему обрести небывалую мощь. Сейчас он по-прежнему хромал и, конечно, не мог бы догнать обидчика, но, похоже, ему ничего не стоило раздавить любого своими огромными волосатыми ручищами. «Пап», — начал Рудольф, стараясь говорить спокойно. Отец ни разу в жизни и пальцем его не тронул, но он видел, как в прошлом году от одного его удара Томас упал без сознания. «Что тебе?» — спросил Аксель, проверяя широкой ладонью, насколько гладким стало днище лодки. «Я насчет школы», — сказал Рудольф. «У тебя неприятности?» «У тебя?» — Джордак взглянул на сына с искренним удивлением. «Понимаешь, наша француженка, одним словом, она хочет тебя видеть». Джордак снова внимательно поглядел на него. «Мне казалось, французский — один из твоих любимых предметов». «Так оно и есть», — подтвердил Рудольф. «Пап, нет смысла терять время. Ты должен пойти к ней поговорить». Джордах вытер пот со лба и опустил рукава. Потом натянул на голову кепку, накинул на плечи, как мастеровой, кожаную куртку, и зашагал. Рудольф двинулся за ним, не осмеливаясь намекнуть, что, пожалуй, прежде чем идти в школу, ему следовало бы зайти домой и переодеться. Мисс Лено сидела за столом, проверяя работы. За то время, пока Рудольф ходил домой, она успела, по крайней мере, раза три подкрасить губы. Рудольф впервые заметил, что они у нее тонкие и кажутся пухлыми только благодаря толстому слою губной помады. Прежде чем войти в класс, Джордах надел куртку и снял кепку, но все равно выглядел как мастеровой. «Здравствуйте, сэр», — сухо поздоровалась мисс Лено. «Ваш сын, по-видимому, сообщил, зачем я вас вызвала?» «Нет», — ответил Джордах. «Насколько я помню, он ничего мне не говорил». В его голосе слышалась какая-то особая, нехарактерная для него кротость, и у Рудольфа мелькнула мысль, не боится ли отец этой женщины. «Мне даже неудобно рассказывать», — и мисс Лено тотчас снова сорвалась на крик. «Безобразие! И кто бы мог подумать? Лучший ученик! Значит, он не сказал вам?» «Нет», — Джордах терпеливо ждал. «Объем!» «Посреди урока, когда все писали сочинения, вы знаете, чем он занимался?» «Вот, полюбуйтесь!» Жестом трагической героини она сунула ему под нос рисунок сына. Джордах взял его и повернул к свету, упадавшему из окна, чтобы получше разглядеть. Рудольф с тревогой всматривался в лицо отца, пытаясь угадать его реакцию. Он почти не сомневался, что тот сейчас развернется и даст ему затрещину, и думал, хватит ли у него мужества вынести удар, не дрогнув и не вскрикнув от боли. Однако по лицу Акселя невозможно было ничего прочитать. Казалось, рисунок заинтересовал его, но в то же время озадачил. Наконец он ткнул толстым пальцем в слова, написанные на доске. «Здесь что-то написано по-французски, я не понимаю». «Я схожу с ума от любви! Я схожу с ума от любви!» — перевела мисс Лено. Она уже поднялась из-за стола и нервно топталась на месте. «Вот что здесь написано!» — пронзительно выкрикнула она, показывая пальцем на рисунок. «Понимаю». Словно только сейчас его что-то осенило, — сказал Джордах. «А что, по-французски это неприлично?» «Мистер Джордах!» С усилием сдерживаясь и обкусывая помаду с губ, произнесла мисс Лено. «А вы считаете возможным, чтобы молодой человек во время урока рисовал свою учительницу обнаженной?» «О!» — удивленно протянул Джордах. «Так это вы?» «Да я!» — отрезала мисс Лено, скорбно глядя на Рудольфа. Джордах приглядывался к рисунку. «А ведь и правда похоже», — после паузы заметил он. «Никак теперь учительницы позируют голыми». «Мистер Джордах, я пригласила вас не для того, чтобы вы надо мною насмехались», — с достоинством заявила мисс Лено. «Насколько я понимаю, дальше нам с вами разговаривать бесполезно. Я не собиралась причинять вашему сыну неприятности и доводить дело до директора, но теперь вижу, ничего другого мне не остается. Не смею вас больше задерживать». И она протянула руку за рисунком.